Глава 5. На север. Сухопутная дорога на север — дело необычное и будоражащее сознание. Рэм взялся за его подготовку со всем своим внезапно открывшимся талантом квартирмейстера-снабженца. Три добротных фургона, набитых припасами и всем необходимым, вполне могли послужить путникам и временным домом, и крепостью, и средством передвижения. Аркан Старый хотел отправить с сыночком чуть ли не полсотни дружинников, но аргументы по поводу скоро предстоящей схватки с Дюмасакром и Заканом возымели действие, и присматривать за Рэмом отец отрядил своего личного рыбоглазого убийцу — Эдгара Дювалье. Это было вполне в духе папаши — подложить такую великолепную свинью. Несмотря на то, что снаряжалась экспедиция в дорогу в Аскероне, миссия Экзархата должна была присоединиться к ней на Дымном перевале. Условной границе между Западом и Севером. Там, у отрогов Белых гор, между двумя вечно коптящими небо сопками, раскинулась привольно одна из самых больших ярмарок в Раваарде. Северяне и жители центральных и западных провинций привозили сюда свои товары на обмен. Микке и Рэм решили воспользоваться этим и прикинуться купеческим караваном. Благо, подходящий персонаж на роль пройдохи-негацианта у них имелся, да еще какой! Он, прослышав о возможности расторговаться на ярмарке Дымного перевала, сразу же согласился. А когда ему предложили отобрать из трофеев северянина и аркана что-нибудь подходящее для получения барышей, и вовсе расцвел. Гавар Коробейник, вот как его звали. Этот проходимец, кстати, был отличным возничим. Умел управиться с упряжкой лошадей и в дорожных условиях отремонтировать повозку. Погонщиков для двух оставшихся фургонов предоставил Децим. Ему нужно было пристроить у вечных ветеранов из своей вольной компании, очень они просились в дело. Но, получив травмы ног оба в одном бою, не были способны держать строй и совершать длительные марши. Транкил Кривой и Целлер Щелбан, так их звали, они ловко управлялись с арбалетами, не расставались с широкими фальчионами и были мастерами на все руки, как и всякий бывалый солдат. А конную охрану каравана предстояло изображать Эдгару Дювалье и Аркану Смике, конечно. Приличные, но потертые доспехи из крепкой кожи, шерстяные плащи с капюшонами — все это помогало не выделяться из толпы. Молодой аркан снова начал отращивать бороду и волосы, надеясь, что изменение внешности поможет избежать проблем. Хотя после того случая с наймитами Закана абсолютной уверенности в этом уже не было. В Заводе, городке, который был выбран отправным пунктом экспедиции, путешественников навестила Сибилла. «Медвежонок, я решила сделать тебе подарок на память», — сказала она снизу вверх, заглядывая в глаза северянину. «Надень это на шею и не снимай. Если придется совсем худо, раздави его. Я знаю, у тебя получится. Но только в самом крайнем случае». Магичка вложила крупный самоцвет на изящной цепочке в огромную лапищу Микке, а потом жарко поцеловала парня, заставив его покраснеть до самых корней волос. «Я бы тебе тоже что-нибудь подарила, Тиберий. Но ты угрюмая бука и ортодокс!» — лукаво глянула на аркана волшебница. «Можешь просто пожелать счастливого пути!» — пожал плечами Рэм. «Счастливого пути и не задерживайся на севере, Бонерет. Нас ждут великие дела!» Она послала молодым людям воздушный поцелуй, прежде чем шагнуть в марево портала. Микке провожал ее взглядом полным обожания. Эдгар Дювалье презрительно плюнул себе под ноги. Арем пошел в последний раз проверить конскую упряжь. Потерять день пути из-за того, что у какой-то лошади лопнула подпруга, этого он себе не простил бы. Несмотря на благоприятные погодные условия, кончалось лето, разница в качестве дорог после того, как караван покинул Аскеронское герцогство, оказалась разительной. Пост герцогских латников с геральдическими цветами правящего дома на котлах и щитах остался позади. Путники вступили на земли настоящих западных провинций, от которых аскеронцы привыкли несколько дистанцироваться. Узкая грунтовка тянулась по пустому ельнику, колючие деревья подступали к обочинам, едва ли не лезли ветвями в глаза лошадям и всадникам. Кони возмущенно фыркали, люди матерились. Наконец, впереди показался перегораживающий путь шлагбаум и бревенчатая изгородь таможни. Рэм спешился и повел лошадь в поводу, обгоняя фургоны. — Эй, есть кто живой? — крикнул он. Из-за забора раздавалось не то рычание, не то хрюканье, пахло какой-то кислятиной и дымом от костра. Флаг с гербом соседнего лабуанского герцогства, три соболя на желто-белом фоне, лениво полоскался на ветру. — Эй, таможня! Сейчас поднимем шлагбаум и сами проедем! — Абр! Кто здесь? — Стой, кто идет! Стрелять буду! — заорали из-за забора. — Стою! — рявкнул в ответ Рэм. — Стреляю! И действительно, послышался звук спускаемой тетивы, и в забор с той стороны со стуком воткнулась стрела, а может, арбалетный болт. Аркан выматерился. — Вы что там, перепились? Торговый караван из Аскерона, откройте шлагбаум! — Пошел к демонам! — выкрикнули из-за забора. Из фургона выглянул Гавар, карабинник. Они тут периодически злоупотребляют мухоморами, маэстро, но обычно по очереди. Раз все грибов нажрались, можем и до вечера простоять, пока очухаются. А пересекать границу без подорожной грамоты нельзя. Первый же разъезд нас арестует, конфискует имущество, а самих на каторгу. Ждать до заката не улыбалось. Потеря времени, да и ночевать при дороге тоже не хотелось. Рэм заколотил в забор с новой силой. — Эй! Кто-нибудь! Эдгар Дювалье, все это время молча наблюдавший за происходящим, одним движением отстегнул перевязь с мечами, глубоко вздохнул, резко выдохнул. — Хоп! И встал в полный рост в седле своего жеребца. Оттолкнувшись ногами, он перелетел через изгородь таможни ласточкой, едва оттолкнувшись от заостренных кольев руками, чтобы придать дополнительный импульс движению. Через секунду там послышалась какая-то возня, а потом звонкие звуки пощечин. Возвращался Дювалье спокойным шагом через калитку в заборе. Он ее аккуратно за собой прикрыл и, поднырнув под шлагбаум, подошел к своему скакуну, отцепил от луки седла перевязь и снова разместил клинки на спине. — Франц! О, черт! Ты где грибочки брал? — послышалось из-за частокола. — У бабки, как обычно. — Плохие грибочки, да? Почему у меня от них так рожа болит? Рэм снова заколотил в забор. Откройте! Караван из Аскерона! Два стража границы в желто-белых коттах выползли наружу. Их небритые лица горели огнем, а глаза выражали вселенскую тоску. — А, торговцы, Таможенный сбор. По два серебряника за повозку, по одному за всадника. Может, у вас есть пиво, а? Есть молодое вино, — сказал Говор. Дам целый бурдюк, если подпишете подорожную прямо сейчас. И потряс в воздухе булькающим кожаным сосудом. Таможенники синхронно облизали пересохшие губы, и один из них спросил. — Магические артефакты, наркотики? — Спасибо, не надо, — ответил Рэм. — А? — Спрашиваю, артефакты, наркотики везете? — Нет. В основном украшения, ткани, сувениры, парфюмерия, всякий женский товар. — откликнулся коробейник. — Черт с вами! Давайте свою подорожную и свое вино. — Франц, сходи за чернильницей и печатью. Франц прямо на шершавом бревне шлагбаума поставил соответствующую отметку и, подышав на печать, сделал оттиск на документе. — Сами открывайте. Буркнул он и тут же присосался к бурдюку. — А ну давай сюда! — потянулся за вином старший товарищ. Микке без труда сдвинул шлагбаум в сторону, давая каравану возможность проехать. Когда таможня осталась далеко позади, Аркан буркнул. — Порядочки у них, однако. Даже в Смарагде я такого не видал. Впечатления от увиденных и невероятных нравов западных провинций продолжали сыпаться на путешественников, как из рога изобилия. Никто, кроме Говора, раньше не странствовал в составе торговых караванов, и потому все увиденное было в диковинку. Аркан в бытность свою вагантом ходил пешком или катался на почтовых дилижансах. А это совсем не то, что сопровождать набитые дорогостоящим товаром фургоны. Открыв для себя специфику подобных путешествий, он, не особо стесняясь в выражениях, сказал. «Курва! Внутренние таможни!» Говора переполняли эмоции. «Как почил в Бозе последний император!» Каждый обдристанный барон, у которого замок больше похож на сортир во дворе у порядочного хозяина, а из землевладений куча дерьма и яма с испражнениями, считает своим говенным долгом поставить сраную таможню. Микке восхищенно крякнул, оценив по достоинству такой шедевр фекального словотворчества. А Рэм, поглядывая на корявый сруб у обочины, четырех стражников с ржавыми алебардами и деревянные рогатки поперек дороги, попытался поразмышлять вслух. Неужели непонятно, что так они убивают торговлю и взвинчивают цены? Какой дурак поедет по земле, где нужно платить на каждом углу? Куда смотрит здешний герцог? На задницу очередной молоденькой любовницы. Внезапно подал голос Дювалье. Старый козел Депюс предпочитает, чтобы страной управляли бароны, а сам проводит время на соколиных охотах и пирах. Но могу вас уверить, маэстро, такая картина не только в герцогстве Лабуанском. От залива и до Кесарии. До самых берегов Рубона Великого графья, барончики и маркизы становятся самовластными правителями в своих феодах и плевать хотели на центральные власти. Герцоги и принцы для них — не авторитет. Рэм прищурился. «А кто для них авторитет?» Эдгар Дювалье пристально посмотрел на молодого Аркана, и в его рыбьих глазах, кажется, промелькнуло что-то вроде уважения. — Какой правильный вопрос, маэстро. — А что вы сами-то думаете? — Синедрион, — предположил Рэм. — Синедрион, — кивнул воин. — Им все это на руку. До таможни они ехали молча. Стражники отодвинули рогатки, посмотрели подорожную грамоту и истребовали мзду, и один из них, самый молодой, шмыгнул носом и сказал: «Будьте осторожны, господа торговцы. Пять баронств отсюда и на север вдоль тракта голодают. Засуха! В лесах полно бродяг, которые прирежут вас за кусок хлеба. А вы, я смотрю, не отощали?» — спросил говор карабинник. «Мы люди барона. Он закупает провизию в Аскероне и доставляет ее прямо в амбары замка. Нам приходилось разгонять чернь древками алебард, когда они пытались остановить караван с припасами. Ну, я вижу, вы люди бывалые, разбойники вам не страшны. Всего хорошего». Фургоны заскрипели и двинулись дальше. Рэм молчал, обдумывая услышанное. Микки заговорил с Целлером, одним из возниц. — А что, здесь ведь течет река? — Эскёль течет, верно, — отвечал ветеран. — А паводок был весной? — Известное дело был. Вода поднималась до самых порогов домов, это в заводи. Снега в белых горах тают каждую весну, и паводок каждую весну. Иногда сильнее, иногда слабее. — А засухи часто? — Раз в 5 лет примерно. Рэм уже понял, к чему клонит северянин, а вот Целлер, видимо, нет. Микки покачивался в седле своего битюга и шевелил губами, что-то придумывая и рассчитывая. Все северяне были помешаны на двух вещах — на море и на сельском хозяйстве. Даже самые свирепые воины и лихие мореходы не гнушались во время редких визитов в отчий дом полоть брюкву или возиться с телятами и козлятами. Караван как раз проезжал чахнущую от засухи деревеньку дворов на 20. Убогие глинобитные домишки с соломенными крышами без печных труб покосились и грозили развалиться. Худые собаки вяло грызлись в тени у плетня. Женщина с серым лицом крутила скрипучий ворот колодца. Картина была угнетающей. Караван вызвал вялый интерес двух беззубых, бедно одетых дедов на заваленке, которые, завидев притороченные к седлам Эдгара и Рэма характерные шлемы шапели, вдруг принялись страшно ругаться. — Заклеименные скоты, будьте прокляты вы и ваши дети до 7-го колена! Кровопийцы, еретики, кара Господня на вас и на ваши земли! — Доброго дня! Чего вы злословите нас, почтенные маэстро? — не выдержал Аркан. — Кемьянский волк тебе, маэстро скотиняка! От вас все беды! Господь попускает горести на землю за грехи наши тяжкие и за отступление от закона святого. Правду говорят. Выжигает себе сердце всякий ортодокс клеймением, и нет в нем жалости. Говорят, через границу у вас полные закрома. В Аскероне хлеб дают свиньям, а тут дети от голода пухнут. — Так придите и купите хлеба, — удивился Аркан. — В своем ли ты уме, ортодокс? Откуда у нас деньги? 4 дня барщины на барона в неделю и 10 серебников чинша, изгоны и подымное герцогу. И 10 на мать нашу церковь оптиматского закона. Оскудел народ. — А Аскерон-то тут при чем? — снова спросил Рэм. — Так жрете от пуза, а тут дети. Бегут мужики к вам, а тут дети от голода. — Слушай, маэстро. То есть ваши мужики бросают детей и бегут к нам, а виноват, получается, опять Аскерон. Вот вроде ортодокса соображаешь. Расплодились в герцогстве в Приморском еретики, и немногие верные, что у вас живут, тоже заразе поддались. Носят бесовское платье, следуют бесовским обычаям. Статочное ли дело? Воду сквозь огонь пропускать и мыться каждый вечер. У нас колодцы пересыхают, земля трескается от суши великой, а у вас изливают воду на тело свое удовольствие ради. Аркан мог бы рассказать про микроклимат и осадки, которые сдерживают прибрежные горные гряды, и про пользу регулярного мытья и кипячения, и даже разразиться цитатами из устава надлежащего, но не стал. Только ударил пятками лошадь в бока и тихонько выругался. Курва! А потом добавил громко. «Хорошего дня, маэстро! Надеюсь, скоро пойдет дождь!» «Тимьянский волк тебе, маэстро, еретик!» — донеслось ему в спину. Будучи вагантом и свободным студентом, Рэм бывал в одном из самых больших городов империи. Этом самом популярском Тимьяне. Притом, в особой его части, в университетском квартале. Храм науки, святилище духа. Вот как называли Тимьянский университет. А еще целых 3 года Аркан прожил в Смарагде, которая всегда слыла местом особенным, вольнолюбивым, шумным, просвещенным. Там смешались разные верования и народы. Можно было встретить южанина Орра, бородатого гнома и надменного эльфа из Турин-Таура, популярского толкователя в яркой одежде и оптиматского монаха с бритой головой. А потому глубинка оптиматского запада произвела на молодого Аркана убийственное впечатление. Он ведь думал, что знает оптиматов, поскольку общался с дюкерванами, дюсенье и другими семьями Аскерона. Сидел с ними в одном трюме и наблюдал за толпами мигрантов в городе. Оказалось, ни черта он не знает. От горьких мыслей его отвлекли какие-то хлесткие ритмичные звуки и монотонные завывания, прерываемые истеричными выкриками. Прислушавшись, Рэм различил слова молитвы и фанатичные призывы. «Умерщвляйте плоть, грешники! Кайтесь, кайтесь, и Господь пошлет спасение! Умерщвляйте плоть!» «Это что еще за чертовщина?» — вырвалось у Аркана. Эдгар Дювалье изволил ответить. «Фагелланты, самобичеватели, молят Господа о неспослании дождя, чтобы выросли хотя бы овощи на огородах, грибы и лебеда. Это поможет пережить зиму». Процессия раздетых до пояса мужчин брела по обочине дороги. Во главе шагал крупнотелый лысый человек, который охаживал свои мясистые бока плеткой с несколькими хвостами так сильно, что в стороны летели брызги крови. «Покайтесь!» — кричал он, и вся процессия начинала с удвоенной силой калечить самих себя. «Покайтесь!» У Аркана глаза на лоб полезли. Такого он еще не видел. Смотреть на это было просто невыносимо. А потому он направил коня к головному фургону и сказал Гавору, который восседал на облучке и правил повозкой. «Давай ускоримся, друг мой. Тошно мне, веришь?» Гавор-коробейник прекрасно понимал аристократа. Он и сам старался бывать в исконно оптиматских землях, только по большой необходимости. А потому щелкнул хлыстом, и лошадки прибавили шагу. Уже когда караван покинул деревеньку, Микке, поравняв своего битюга с аркановским конем, задумчиво проговорил. «Зачем они бьют сами себя, а не копают водохранилище или каналы, чтобы весной было вдоволь воды?» Аркан не знал, что и сказать. Вопрос был не в бровь, а в глаз. Ответ пришел от необычно разговорчивого в этот день Эдгара Дювалье. «Если бы они принялись копать водохранилище, вместо того, чтобы обвинять кого угодно в своих бедах, то мигом стали бы ортодоксами, маэстро Ярвинен. как вы, маэстро Дювалье? — спросил Рэм. Уважение во взгляде воина стало еще на самую каплю больше. — Именно. Как я, маэстро Аркан.